Марике прекрасно чувствует, что ее хозяйка расстроена. Озабоченно заглядывает мне в лицо, высовывает шершавый лиловый язык и ласково лижет щеку. Вся поза горта, словно спрашивает. «Тебя обидели?» «Ничего». Вздыхаю, поглаживая мягкую снежно-белую шерсть. «Этот асгиурский баран еще 10 раз пожалеет о своем упрямстве. Некроманта где-то отыскал. Вот пусть этот некромант ему детей рожает!» Ревнивое фырканье за спиной. Страур кладет голову мне на плечо. Теплое дыхание щекочет ухо. Приходится второй рукой гладить и его. Хорошо, что у меня всего 2 зверя. Третьей руки Всевышний не дал. «Ваше Величество, простите великодушно!» Приглушенный голос заставляет меня обернуться. «Помогите, прошу вас!» Афьен Салан, старший служитель при королевских гортах и самый симпатичный мне человек во дворце. 443 года. Хотя выглядит этот худой невысокий маг совсем юным пареньком. Благо я вижу ауры. В нашу первую встречу чуть не назвала Афьена мальчиком. Вовремя спохватилась. Вначале служитель робел, разговаривая со мной. Краснел и запинался. Затем привык и смущаться перестал. Единственное, по-прежнему именует меня исключительно величеством, при том, что королева я вторую неделю. «Что случилось, господин Салан?» «Крауша украли», — тихий всхлип. «Теряюсь. Выкрасть горта из королевских стоил? С территории дворца, охраняемой мощнейшими заклинаниями? Немыслимо!» «Вы уверены? Юные горты любопытны. Уборщик мог не до конца задвинуть засов, и зверь воспользовался возможностью исследовать мир. Или хозяин взял?» Афьен пылко перебивает, прижимая к груди ладони. «Что вы, ваше величество! Крауш не способен уйти! Он совсем ребенок, всего боится. И во дворце не держат чужих гортов. Указ еще Рейстара Валейна. Упокой Всевышний его душу. Все 5 зверей — собственность короны!» Марике, прислушивающаяся к разговору, недовольно рыкает. Афьен быстро поправляется. «Кроме ваших личных гортов, разумеется. Но вы все же начали поиски. Сразу, как обнаружил пустое стойло, отправил Пайпера, моего помощника, прочесывать парк. Только это больше для очистки совести. А в службу охраны сообщили?» «Первым делом», кивает Афьен. «Доложил господину Раглору честь по чести». «Господин Салан, и когда Крауш пропал?» Служитель обиженно смотрит на меня. «Вот и вы не верите. И господин Раглор усомнился, посмеялся. Ищи, говорит Афьен, свою животину сам. Парк большой, зверь, небось, спрятался и преспокойно дрыхнет где-нибудь под кустом. Только я 400 лет при гортах, повадки их выучил. Если бы, к примеру, исчезла Алика, я бы и переживать не стал. Она озорница еще та, чуть не уследишь, ускользнула и гулять пошла. За 3 года 5 раз ее в парке вылавливал. Но Алика старше Крауша на 6 лет, а это большая разница». Симпатия к добросовестному служащему не может перекрыть досады. В Брегварде я приучила всех четко отвечать на поставленный вопрос. В Эрносе мне приходится начинать с нуля. Месяц, большую часть которого отняли предсвадебные хлопоты, слишком короткий срок для того, чтобы наладить правильные взаимоотношения с людьми, составляющими теперь мое окружение. И все же, когда вы заметили, что зверя нет на месте? «Час назад», — неохотно сознается Афьен. «Хотел проверить, не раскидал ли Крауш корм. Водится за ним такое». Вместо того, чтобы высказать возникшее в голове: «И вы сразу подумали, что его украли?» Я решительно направляюсь в дальний конец стойл, где содержатся королевские горты. Совсем юные, все привязанные к сертугу звери, последовали на небеса за хозяином. Я помню, как они умирали, один за другим остановив свои сердца. 6 великолепных, молодых, здоровых животных. Не было еще случая, чтобы привязанный горт выжил после смерти мага. Даже уход своего хозяина-человека они переносят очень тяжело. Отказываются от пищи, болеют, тоскуют. Но продолжают жить. Хотя очень немногим людям по карману личный горт. 4 пары лиловых глаз настороженно следят за мной. Каждый зверь в своем стойле. Просторном, чистом, светлом. С удобными лежаками, магическими кормушками и поилками. Блестящая шерсть лоснится. Служащие не зря едят свой хлеб. Афьен называет имена животных. Стрики, Шерау, Майла и Алика. Королю Лыргала положено иметь несколько гортов. Причем самых чистых кровей. Майла и Шерау взяты из того же питомника Вейнра, что и Марики со Страуром. Двое других из Анзелиса. Последнее стойло пустует. Распахнутая дверь, разбросанный корм, сбитое покрывало на лежаке, куча игрушек со следами зубов. Сколько лет Краушу? 38. Только молочные зубы сменились. Он тоже из Вейнра? У него необычная история. Родители из питомника в Асгиуре. Но мать умерла родами. Тяжелый случай. Тройня. Штатный маг, как назло, отсутствовал. Бывает. В результате деток отдали кормящей матери Ванзелис. 2 она приняла, а 3-го, Крауша, кормить отказалась. Его срочно перекинули в Вейнра. Там он и вырос. Я проверяю охранные заклинания. Надежная система, установленная мастером своего дела. Далай никому не дает работать кое-как. В этом он превзошел своего отца, которого раньше сам частенько поругивал за придирчивость. Господин Салан, будьте добры, передайте слепок отпечаток ауры Крауша. Отчаянный вздох. Ваше королевское величество, я маг 7 уровня, еле разбираю ауры, а уж снять их и вовсе задача непосильная. Прекрасно. Найди то, не знаю что. Тем не менее тщательно обследую стойло. Принюхиваюсь. Вдруг учую магию. Чисто. Следы служащего, насыпавшего корм часа полтора назад. В 9:28, если быть точной. Навыки Академии нельзя утратить. Мысленно я составляю протокол осмотра. Окна, потолок, решетка, отгораживающая отведенное юному горту помещение от общего прохода. Засов. Засов отдает магией. Слабый-слабый. Если бы я практически не ткнулась носом, никогда бы не обнаружила. Пожалуйста, господин Салан, покиньте стойло и ждите меня снаружи. Внутри разгорается азарт. Как же мне этого не хватало! Сколь милой и желанной не была предсвадебная суета, она здорово меня вымотала. 41 примерка платья! Это же возненавидишь всех модельеров в мире! Да, не спорю, что в результате получился шедевр портновского искусства. И восхищенные подданные долго не забудут свою королеву, выплывающую из ратуши, а потом и из храма, в пышном голубом облаке воздушно-кружевного искрящегося свадебного наряда. Но чтоб я еще раз согласилась выйти замуж за короля, черта с 2! След магии настолько трудноуловим, что мне приходится буквально внюхиваться. Странный, чуть кисловатый аромат. Артефакт? Отпирающее заклинание? Но зачем? Охранный контур стоит на здании, не на дверцах в стойло. Отодвинуть засов может простой человек, не прибегая к ухищрениям. А значит, магию применяли для чего-то другого. Для чего? Снимаю слепок. Пригодится. Даже если сейчас появится помощник Солана, таща Крауша на поводке, само по себе заклинание представляет интерес. Теперь проход между стойлами. Горты внимательно наблюдают за мной, опустившейся на четвереньки и ползающей по полу. Хорошо, что сейчас не времена Дердана Блестящего, и королева может носить любую удобную одежду, вплоть до брючного костюма, чем я и пользуюсь. Следы людей. Служителей, уборщиков. Старые и не очень, свежих три. Самого Солана и еще двух человек. Афьен сначала подошел к отделению юного питомца. Потом беспорядочно носился по зданию, заглядывал во все пустующие отсеки. Коих? Я пересчитала. 16 штук. Затем старший служитель помчался к начальнику охраны. Был высмеян и вернулся обратно, застав меня, жалующуюся Марике на супружеский произвол. Выхожу во двор. Дворцовый комплекс в Ирносе спланирован разумно и основательно. Прапрадедушка Далайна, его величество Валзиор Скупой, устал тратить средства на поддержание в порядке древнего замка Валейнов в центре столицы и повелел выстроить новое современное здание в предместье. Бывшая окраина очень быстро стала престижным районом для родовитых магов, старающихся держаться поближе к короне. Основная часть комплекса — роскошный парк с прудами, каналами и фонтанами. На искусственном холме высится четырехэтажный дворец, а все службы отнесены в конец и спрятаны за деревьями, дабы не портить вид. В этом отношении королевским особам весьма удобно незаметно покидать территорию. Ограда со служебным въездом прямо напротив стойл. Взял зверя и поезжай куда душе угодно. Защитный контур — это тебе не охранники у центральных парадных ворот. Неделикатных вопросов не задает. Понятно, что магу уровня Далайна горты ни к чему, если только не обуяет желание прокатиться. Мой дражайший супруг порталы строит почище меня. Однако и отец его, и дед при официальном четвертом уровне едва ли дотягивали до пятого. Так что всяческие личные тайные поездки верхом были в порядке вещей. Стационарный портал в стойло из королевского кабинета сохранился до сих пор. «Что-нибудь обнаружили, Ваше Величество?» На бледном лице Афьена читается неподдельное волнение. «Ничего определенного. Господин Солан, ваш помощник, как его полное имя?» «Пайпер Вемер». «Он отправился искать Крауша один?» «Нас при гортах всего двое». Тихий вздох. «Третий служащий недавно уволился, а нового человека не успели взять». «Недавно — это когда?» «Позавчера». «Моя внутренняя ищейка делает стойку. 2 дня назад человек увольняется, и после этого пропадает горд. И что же побудило его покинуть место?» «Семейные обстоятельства. Жениться чудак надумал». В голосе старого убежденного холостяка звучит превосходство. 130 с лишним лет. А чем ему работа помешала?» Удивляюсь я. «Кажется, должно быть наоборот. Содержать семью стоит денег, а государственная служба, даже такая, при стойлах, хорошо оплачивается». «Невеста у него из Левисворда. В столицу переезжать наотрез отказалась. Жаль. Хоть и отработал Гантер всего ничего, но дело свое знал и к животным подход имел. Гантер, а дальше? Ой, Слут. Одно «Л». Настороженный взгляд. Вроде одно. Ваше Величество, вы думаете, это все неспроста? И Гантер замешан в похищении Крауша? Чтобы думать, нужны данные. Говорю больше себе, нежели ему, которых у меня пока нет. Вот будет весело, если Крауш преспокойно гуляет где-нибудь в парке, а магия на засове, обычный след от кольца артефакта на руке уборщика или вообще случайного человека, сунувшего любопытный нос в стойло. В Ирносе все с ног до головы обвешаны артефактами. Ходят, словно гирлянды праздничные. От сглаза, от порчи, от расстройства желудка, против старения, для бодрости или, наоборот, от бессонницы. Девицы вовсю используют омолаживающие и приворотные артефакты. Слабенькие, конечно, 7-8 уровня, на грани между дозволенными и запрещенными. Подозревать служащих нелепо. Служба охраны короны не пропустит во дворец соискателя любой должности, от подсобного рабочего до личного секретаря, не проверив досконально его родословную, включая всех бабушек и дедушек. Хорошо, что в наше время численность королевского двора едва достигает 20 человек. Никаких пережитков старины, вроде придворных дам и постельничих. Со всей бытовой суетой успешно справляются артефакты. Живые люди требуются разве что для отслеживания правильности их работы и подпитки раз в несколько лет. Или ухода за оранжереями, парком и гортами. Ловлю себя на мысли, что интересно было бы пожить во времена, когда королеву постоянно окружала свита из статс-дам. Недолго, пару деньков. Просто чтобы понять, как это — везде расхаживать окруженной толпой сплетниц и интриганок, только и мечтающих подсидеть друг друга. Мне об этом времени довелось лишь читать в книгах. Тогда я даже не предполагала, что сама стану ее величеством, королевой Лергала Алиэйрой Валейн. Мерзкую двойную «Л» из имени я решила не убирать. Привыкла за 17 лет. К тому же столько документов пришлось бы переписывать, начиная от дарственной на гортов и заканчивая собственностью на Родерворд. Черт с ней! Все равно теперь я ношу родовое имя мужа, которое наследуют наши с Далом дети. Дети. Страшное слово мгновенно возвращает меня в реальность к обеспокоенному Афьену и проблеме пропавшего Крауша, а также подозрительно долго отсутствующему господину Вемеру. Хоть королевский парк и огромен, горд не болонка, в кустах не спрячется и в канале не утонет. На юге Лергала можно было бы предположить, белый зверь сольется со снегом. Но какие сугробы в Ирносе, где от зимы одно название? Большинство деревьев даже листья не сбрасывают. Иней — и то редкость. А сейчас, в начале весны, трава на газонах зеленеет с новой силой. Через день-два раскроются ранние тюльпаны. Опять я замечталась. Замужество здорово вредит рассудку. Господин Салан, слепка ауры Вемера у вас, я так понимаю, тоже нет? Виноватый и ожидаемый вздох. Впрочем, спрашивал я больше для порядка. Ждите меня и никуда не уходите. Я быстро.